Глава 11. Другой мир. Рен почувствовал, как все внутри сжалось, когда стены из плоти и крови вновь появились перед его глазами. Он не смог вернуться. Он снова был здесь. Школа Такабаяши будто дышала своими отвратительными внутренностями и вызывала в нем неподдельный ужас. Кто-то громко завывал в коридоре, медленно шаркая вдоль окровавленных классов. Кто-то царапался со стороны окна, словно взбираясь по стенам и пытаясь добраться до второго этажа. Этот кровавый кошмар не хотел заканчиваться. Рен быстро встал со стула, тут же отряхивая непонятную слизь со своей формы. Он пробежал взглядом по комнате, стараясь найти хоть что-то полезное. Все вокруг выглядело так же отвратительно, как и несколько минут назад. Снаружи тоже было опасно. И Рен не знал, какие еще существа бродят в стенах школы Такабаяши. «Нужно вернуться к Карасу», — прошептал он с опаской, глядя на закрытую дверь. То, что бродило по коридору, приближалось, и Араи совершенно не желал с этим сталкиваться. Переждав, пока неизвестный пройдет мимо, Рен выглянул наружу, внимательно рассматривая узкий коридор. Там было слишком много жутких существ, находящихся рядом с клубом ужасов. Завывающая девушка оказалась ближе всех, и Рену удалось ее получше рассмотреть. Она шла мимо соседнего класса, шаркая ободранными руками по стене. Ее волосы волочились за ней следом, прямо по окровавленному полу. Она извивалась и шевелилась, заглядывая за каждый угол, каждый поворот. Рен невольно представил, как эти живые локоны, пропитанные кровью, обвивают его шею. Мысль о том, что среди других она наверняка еще не самая жуткая и страшная, заставила его содрогнуться. Бесшумно прошмыгнув мимо, Араи принялся подбираться ближе к лестнице. Странные звуки будто исходили со всех сторон школы, и Рен даже представить не мог, кто еще шныряет по коридорам и территории школы. Он медленно шел, озираясь по сторонам, пока вдруг нечто отвратительное не появилось из приоткрытой двери. Худой человек с огромным разбухшим животом выполз прямо из класса господина Хасагавы. Он неспешно двигался вперед, тяжело дыша. Его лицо, как и весь пол школы, было покрыто кровью, а длинные пальцы неуверенно хватались за торчащие доски, помогая себе двигаться дальше. Недолго думая, Рен быстро юркнул в соседний от существа класс. Худой дух с огромным животом практически успел повернуть свою мерзкую голову в направлении Араи. Но парень вовремя скрылся за дверью. До лестницы оставалось совсем немного, а медленное существо едва двигалось, заставляя Рена нервничать. Оставив попытки дождаться его исчезновения, Араи огляделся. Класс, в котором он оказался, выглядел так же, как и клуб ужасов, не считая жуткой куклы, сидящей на одном стуле посередине комнаты. Она словно следила за Реном своими маленькими глазами, но оставалась неподвижной. Больше здесь ничего не было. «Нужно подумать», — прошептал Рен, стараясь утихомирить сердцебиение. Кукла все еще смотрела прямо на него, и он готов был поклясться, ее глиняные губы дрогнули в легкой ухмылке. «Тебя еще не хватало». С отвращением процедил Рен, пнув стул, на котором сидела странная кукла. Та с грохотом свалилась на пол, и он мысленно чертыхнулся. В коридоре все затихло. Тишина словно обволакивала школу и казалась совершенно неестественной. Словно все обитатели ее стен услышали Араи Рена. Но этого же не может быть. Звук был не таким громким. «Зря ты это сделал», — писклявый голос вмиг нарушил повисшую тишину. И Рен мгновенно опустил взгляд на пол. Кукла сидела прямо перед ним, злобно скалясь. Ее лицо от падения треснуло. И Рен с ужасом осознал. Она сделана не из глины. Быстро дернувшись к двери, он вдруг вскрикнул. Кукла вцепилась в его ногу острыми зубами, прокусывая плоть. Звуки снаружи возобновились с новой силой, словно все существа двинулись прямиком к классу, в котором находился Рен. Рен, рунами, появившаяся из ниоткуда, и теперь не выглядевшая как призрак, резко схватила его за руку. Она со злостью пнула отвратительную на вид куклу и потянула Араи прямо к себе. Тепло, исходящее от ее тела, обволакивало, и Рен неосознанно прикрыл глаза. Мерзкий запах исчез, как и приближающиеся звуки. Нога Рена перестала болеть, а тело наконец-то расслабилось. «Араи, эй!» Голос, звавший парня, теперь явно не принадлежал Рунами. Да и вообще девушке. Быстро моргнув, Рен открыл глаза. Клуб ужасов вновь казался нормальным, а появившийся перед ним Сакурай Рю смотрел на Рена с беспокойством. «Ты уснул?» — спросил он, отходя чуть подальше. «Я думал, ты умер. Даже дыхания не было». «Что?» — все еще не придя в себя, переспросил Араи. Он никак не мог выкинуть из головы жуткий образ школы Такабаяши. Рю еще раз коснулся плеча одноклассника, но тут же отдернул руку. Ноги парня подкосились, и тот чуть не упал. «Эй, ты чего?» Теперь настала очередь Рена беспокоиться. Рю вдруг стал выглядеть ослабевшим и обессиленным. «Черт, не знаю, словно силы уходят», — отозвался Рю. «Присядь», — сказал Араи, уступая Сакурае свое место. Тот сел на стул и сморщился от боли. «Меня достала эта школа, я больше не могу», — прошептал Рю, немного приходя в себя. Он все еще выглядел уставшим, но уже не валился с ног, как раньше. «А с тобой-то что все-таки случилось?» «Кажется, я был в каком-то кошмаре». Вспомнив вид школы и отвратительных существ, произнес Рен, садясь рядом. «Мы давно в нем, Араи», — произнес Сакурай Рю, выпрямляясь. «Нет, ты не понимаешь». Дверь клуба ужасов отворилась, и довольная Мизуки быстро прошмыгнула внутрь, захлопывая ее за собой. «Я кое-что нашла», — радостно сказала она, не сразу заметив состояние, в котором находились ее друзья. «А с вами-то что?» «Все хорошо», — отозвался Рю, серьезно взглянув на Рена. «Что у тебя там?» Мизуки оживилась и положила распечатанный лист на парту. «Вначале я даже не заметила эту статью». Но сегодня вновь пошла в библиотеку. Пару лет назад недалеко от школы нашли мертвого мужчину. Он был стар, и я не придала значения этому случаю, бросив читать. Но сегодня, вновь пересматривая старые газеты, отругала себя за такую невнимательность. Хоть старик и был в преклонном возрасте, он сжимал в своих одеревеневших руках небольшой пакет. «Ну и что такого, Мизуки?» Теряя терпение и явно все еще нехорошо себя чувствуя, переспросил Рю. «Да то, что в этом пакете были глаза», — ответила Мизуки, поднимая взгляд на Сакураи. «Человеческие?» — поморщившись, спросил Рен, уже представляя эту малоприятную картину. «Нет, разных животных, но это все равно странно. Его нашли у задних ворот школы. Те всегда заперты, но нам стоит проверить». «Хорошо, Акияма», — вздохнул Рю, облокачиваясь на спинку стула. «Только давай чуть позже, мне нужно отдохнуть». «Что?» — удивленно произнесла Мизуки и приблизилась к Рю. Она с беспокойством осмотрела парня, а после быстро повернулась к Рену. Ее взгляд был таким жутким и осуждающим, словно это Араи стал виновником плохого самочувствия Сакураи. «Только это было не так. Я, пожалуй, пока пройдусь», — тихо сказал Рен, не став дожидаться вопросов от подруги. Он быстро вышел за дверь класса, вздохнув с облегчением. Школа Такабаяши была прежней, что не могло не радовать Араи. Последние слова Карасу невольно всплыли в голове, когда он направился в сторону класса музыки. «Истинный облик», — повторил Рен, подходя к нужной двери. Он не мог понять, что именно с этим местом и к чему еще стоит готовиться. Дверь класса музыки тихо скрипнула, и Араи зашел внутрь. Здесь, как и всегда, никого не было. Подойдя к старому пианино, Араи тихо позвал Рунами по имени. Но девушка так и не появилась. Минуты казались вечностью, а Рен все так же сидел в классе музыки, теряясь в своих мыслях. Школа Такабаяши была не так проста, а пианистка, как и Карасу, наверняка знали больше, чем говорили. «О, ты тут?» Рунами появилась так же внезапно, как и ранее. Она спокойно прошла через приоткрытую дверь, подходя к Рену. «Рада, что с тобой все хорошо. После того сна мне было не по себе. То место. Ты же тоже была там. Кто ты, Рунами?» — спросил Рен с надеждой, взглянув на девушку. «Помоги мне понять. Помоги мне понять, где я. Как мне выбраться?» «Я правда хочу помочь тебе, Рен». Рунами села неподалеку, сосредоточенно глядя перед собой. «Я попыталась узнать о тебе в городе. Ты говорил, вас словно стерли, верно?» «Да, до того, как я попал сюда, никто не помнил моих друзей, кроме меня», — отозвался Арая, опуская голову. Отчаяние все сильнее овладевало им, заполняя пространство вокруг. «Да, до того, как я попал сюда, никто не помнил моих друзей, кроме меня», — отозвался Арая, опуская голову. Отчаяние все сильнее овладевало им, заполняя пространство вокруг. «Тебе не показалось это странным?» — осторожно продолжила Рунами. «Опять будешь доказывать мне, что я призрак?» — усмехнулся Рен, поднимая на девушку насмешливый взгляд. «Нет, просто один из твоих друзей, Сакурай Рю, верно? Вы жили с ним в одно время? Он пропал еще в школе?» — вдруг спросила она. «К чему эти вопросы?» «Да, я знал Рю с детства. Мы, считай, росли вместе», — ответил Рен. «А Акияма Мизуки?» — продолжила свои расспросы Рунами, принявшись нервно расхаживать по классу. «Ну да, мы одноклассники», — ответил Рен, не понимая, к чему клонит девушка, и это немного начинало его беспокоить. «Видишь ли, в чем дело? Если я правильно все узнала, то Сакурай Рю пропал почти 30 лет назад, а Акияма Мизуки — около 10. Временный разрыв очевиден». Море Рунами вновь подняла обеспокоенный взгляд на Рена. «Может, ты что-то путаешь? Про моих друзей все забыли?» Я пытался поговорить с отцом Мизуки и... Начал был Рен, но был прерван. Я говорила с Акияма Масаши. Он все еще смотритель храма. Остановившись, произнесла Рунами. «Да что ты!» Не веря словам девушки, закатил глаза Рен. «И что же он тебе сказал?» «Держаться от тебя подальше». Тишина вдруг повисла в классе музыки. Она стала плотной и практически ощутимой. Рунами все еще стояла прямо перед Арай Реном, растворяясь в лучах заходящего солнца. Ее последние слова, прозвучавшие в ушах Рена, заставили его вздрогнуть. Он уже слышал их ранее. Однако смысл был понятен лишь смотрителю храма. Но, судя по всему, он не забыл о существовании Арай Рена.